«Относительно. Что-то случилось?» – спросил Артур, уловив напряженные нотки в голосе собеседника. «Пока нет, но если мы не поспешим, то куча людей может оказаться в опасности». Джарвис нашел Ванка. Глава 198. Отбытие. Артур бросил короткий взгляд на батарею пробирок и капсулу с замороженной ПЭГГИ, а затем серьезно произнес: «Выкладывай». Ванка за несколько дней форы при всесторонней поддержке Хаммер Индастриз смог развернуться на полную катушку. Джарвис раздобыл чертежи прототипов костюмов, похожих на детище Старка, которые ранее разрабатывала компания, но русский террорист забраковал эту идею, начав клепать автономных роботов. Именно этот момент и обеспокоил миллиардера, ведь никто не мешает использовать армию стальных болванов по своему усмотрению, в отличие от пилотируемых костюмов, с человеком внутри. Самое хреновое, что Иван был невероятно умным человеком, поэтому он оперативно перевел все системы производственного комплекса в автономный режим, заблокировав удаленную слежку, да и неудаленная тоже осложнялась из-за созданных русским изобретателем простеньких, но эффективных дронов. «И что ты предлагаешь?» – спросил юноша, выслушав диспозицию. «Ну», – в голосе Старка слышалось сомнение. «Понимаешь, он ведь не просто так на меня напал. Наши отцы работали вместе, и Ванка решил, что мой папа присвоил себе все разработки, хотя я порылся в архивах, и это лишь отчасти верно. То есть я могу понять его мотив. В то же время, этот бешеный русский, ослепленный местью, ни перед чем не остановится. Он точно планирует прикончить меня, но хочет сделать это с размахом, попутно перебив кучу народа и раскрыв технологию реактора, что может вылиться в новую гонку вооружений. Ты же сам понимаешь, чем это грозит». Артур продолжал молча слушать, прекрасно осознавая, куда все идет. «Короче, надо сделать так, чтобы его никто не нашел, как и созданных им роботов», — хмуро закончил Тони. «Нет проблем, можешь положиться на меня, ни секунды не сомневаясь», — ответил парень. Изобретатель уже не раз выручал его в трудных ситуациях, так что пора отплатить той же монетой. «Только мне нужны координаты, транспорт и прикрытие от спутников. С этим проблем не будет, спасибо». «Не стоит, я ведь тебе должен. Ты с дуба рухнул». В голосе Старка слышалось искреннее возмущение. «Мы же друзья. Какие, нахрен долги? Хах, понял, не кипятись. Жду координаты и транспорт». Завершив вызов, молодой человек внимательным взглядом окинул лабораторию. Репликация еще не завершена и не до конца понятно, как отреагирует концентрат белков, находящихся в процессе роста, на помещение в инвентарь. По идее, они должны оказаться в своеобразном стазисе, но юноше не хотелось, чтобы вся проделанная работа внезапно пошла на смарку. К тому же он потратил всю сыворотку, а создание новой займет слишком много времени, да и материалы еще надо будет где-то раздобыть. Внутреннее терзание парня прервала отъехавшая на дверь, и на пороге возник Биннер, одетый не в привычный затасканный лабораторный халат, а в чем-то похожем на приличный костюм. «Привет, ты уже в норме?» – спросил мужчина и застыл. «В норме, спасибо за беспокойство», – юноша проследил за удивленным взглядом Брюса. «Заметил? Просто мне пришла в голову неплохая мысль. Раз магия оказалась бесполезна, то поможет наука». Ученому хватило лишь беглого взгляда на запущенные установки, чтобы понять, что пытается создать его товарищ. Все же он раньше работал над собственным аналогом сыворотки, который получился неплохим, но с небольшими побочными эффектами, в виде превращения в огромного зеленого монстра. «Хаем», он подошел к чашке Петри с образцом. «А как ты решил проблему с доставкой энергии для взрывного роста?» «Так у Тони скорее всего сохранились чертежи витокамеры. В крайнем случае, можно использовать гамма-радиацию или рентгеновское излучение. Мой вариант сыворотки должен без проблем воспринимать их без вреда, хотя для первого этапа лучше использовать проверенные вита-лучи. А ты не подумал, что таким образом добьешь свою подругу? Это, конечно, не трехмикронное, а коротковолновое излучение, но вода внутри и снаружи все равно вскипит гораздо быстрее, чем подействует сыворотка. Если я все правильно помню, кое-кто говорил, что может создать специальный гель, который позволит разморозить ПЭГГИ, не навредив ей. А ведь верно, прямо сейчас им и займусь». Артур мягко притормозил бросившегося к лабораторным установкам Биннера. «Постой, мне тут надо отлучиться на пару дней, поэтому ты не мог бы присмотреть за репликацией?» Обсудив с другом дальнейшие действия и оставив несколько инструкций на случай различных форс-мажоров, парень поднялся наверх, где огромному удивлению наткнулся на тренирующегося Паркера в компании двух девушек. Племянник тети Мии очень обрадовался появлению Артура, ведь он уже не раз пытался расспросить товарищей о разрушенном Дадзи и о произошедших следом событиях, но те отделывались лишь общими фразами, ссылаясь на молодого человека, которого практически нереально было застать. Глядя в наивные карие глаза, Артур честно рассказал о ниндзя, об убийстве и воскрешении Софии, а затем о том, как все ублюдки были устранены специальным отрядом, под протекцией секретной правительственной организации «Щит». Удивительная вещь, но действия организации хоть и не нашли отклика в душе юного героя, но и большого осуждения не вызвали. Следом Артур сообщил присутствующим, что ему надо на пару дней отлучиться по делам, и попросил не влезать в авантюры, но если без этого никак, то подходить к вопросу с холодной головой и не бояться вызвать помощь. Контакты всех своих друзей он оставил. «Погоди», — задумчиво произнес Питер, который все это время молчал, над чем-то усиленно размышляя, «разве ты не говорил, что работаешь на правительство?» «О, мое такси уже подъехало», — ненатурально воскликнул парень, взглянув на запястье без часов. Пока чмок, быстро поцеловав в губы двух красоток и вогнав этим действием начинающего борца с преступностью в небольшой ступор, он стремительным шагом покинул Дадзи. Пора Питеру избавляться от розовых очков, иначе его сюсюканье с врагами доведет до беды, размышлял юноша во время тактического отступления. Перешагивая порог, Артур тут же активировал технику скрытности руки, пропадая из восприятия обычных людей, после чего принялся петлять по городу, сбрасывая возможный хвост. Естественно, что никакого такси не было, поскольку ему предстояла миссия на ликвидацию, и не стоит давать слишком много зацепок всем заинтересованным личностям. Сейчас его путь лежал в сторону Лексингтон-авеню, где должно находиться неприметное авто, арендованное Джарвисом. На нем он планирует доехать до города Паукибзи, где расположен один из производственных комплексов Хаммер Индастриз с засевшим там сумасшедшим изобретателем. Миссия обещает быть легкой, иначе грош цена его прокачки. Глава 199, книга. А он серьезно подошел к делу. Артур сидел во овраге, расположенном в паре километров от завода Хаммер Индастриз, и через заклинание наблюдал за созданием армии роботов. К его огромному счастью, производственный комплекс хоть и был рассчитан на создание различной военной техники, но при этом не мог похвастаться наличием полного производственного цикла. По крайней мере, его возможностей точно не хватало для создания высокотехнологичных вещей, поэтому русскому изобретателю приходилось буквально вручную собирать будущий «Железный легион», или как там обозвал этот проект Хаммер на презентации, что серьезно сказалось на и так невысокой скорости пополнения армии. «Хаем, мне кажется, или эти роботы гораздо хуже, чем те, что были в фильме», задумался юноша, продолжая наблюдение. Данный вариант «Легиона» использовал обычные ракетные ускорители, вместо привычных репульсионных движков. Вооружены они тоже были не по последнему слову техники. Системы залпового огня, расположенные на спине, и простые пулеметы, встроенные в руки. Круто, конечно, но ничего особенного. Интерес представляли только дуговые реакторы, используемые в качестве источников питания, которые парень планировал забрать себе, а металлический хлам уничтожить, чтобы не забивать инвентарь. Точно, Тони же излечился от отравления палладием и поэтому не стал уходить в отрыв, а значит Роуди не пришлось успокаивать друга и становиться воителем. Как итог, Ванка не получил доступа к последним разработкам. Осенило Артура. По сути, уже созданная двадцатка железных болванчиков и 200 летающих дронов «Камикадзе», напичканных различными сканерами, не представляли для молодого человека никакой опасности, но он хотел сделать все тихо, а не в режиме Джаггернаута, попутно раскрыв свою личность. Конечно, можно было бы попробовать пристрелить террориста издалека, просто накачав патрон снайперской винтовки энергией, как это было со Страйкером. Но тут в дело вступала паранойя. Видя, насколько русский изобретатель заморочился с обеспечением собственной безопасности, юношу не покидало ощущение того, что со смертью создателя все созданные им машины рванут в ближайший город, где начнут сеять хаос на улицах. Перехватываю управление, устраняю Ванка, а затем отправляю всю технику в утиль, наметив будущий план. Артур вновь перевел внимание на завод, ища подступы. По традиции, чем ближе к центру злодейского логова, тем больше было следящего оборудования. Его не обманет ни единение с природой, ранее используемое рендом, не оптический камуфляж. Тут надо действовать гораздо хитрее. Парень решил заразить роботов и дронов вирусом, который даст ему полный доступ или хотя бы отключит по таймеру, но для этого ему все равно потребуется подключиться к местной сети. Самое фиговое, что было только два способа подключения – центральный компьютер или сами стальные болванчики, выступающие в качестве ретрансляторов, расставленных по всему периметру производственного комплекса. Очевидно, что выбор пал именно на второй вариант. Наметив цель, стоящую у самой стены и почти без дронов поблизости, Артур решил дождаться ночи, для снижения вероятности своего обнаружения. Поскольку ждать надо с пользой, юноша обратил свой взор на инвентарь, где уже давно лежит одна крайне любопытная вещь. Небольшая концентрация, и теперь в его руках находилась довольно увесистая толстая книга с невероятно интригующим названием «Манипулирование пси». Сейчас он находился вдали от людных мест, ведь никто не позволит строить военный завод в черте города, а значит, если у него вдруг пробудется телепатия, то он не спалит ненароком мозги ни себе, ни окружающим. Арт приступил к вдумчивому поглощению. На этот раз вместо получения простых знаний, он чувствовал, словно нечто скребется внутри черепной коробки, но где-то через полчаса это чувство пропало, а вместе с ним перестала поступать новая информация. Значит, действительно, сила разума, еле слышно прошептал впечатленный парень, радуясь прокачанному мозгу, который с честью выдержал испытание. У него перехватило дух от открывшихся перспектив. Тут тебе и банальная телепатия для чтения мыслей, и психокинез, позволяющий взаимодействовать с материальными объектами, и электрокинез, для управления электрической энергией и техникой на интуитивном уровне. Все было нереально вкусным, поэтому молодого человека не особо расстроило, что пока его максимум с трудом поднять килограммовый камешек, или вызвать кратковременный сбой смартфона. При попытке засечь чужое сознание, экспериментатор вообще словил мигрень от странного непрекращающегося звука, напоминающего громкий белый шум. Главное, в отличие от пространственного прыжка, доставшегося от ночного змея, все способности можно самостоятельно развить, и Артур знал, как это сделать. Поскольку предстояла борьба с техникой, то логично заняться именно электрокинезом, к чему он приступил, коротая время. Дождавшись ночи, молодой человек скрытно добрался до стен завода. На подступах тоже находились камеры, но они имели множество слепых пятен, которыми умело пользовался лазутчик. Аккуратно. Касание стены, медленная накачка ее энергией, а затем извлечение. Благодаря приобретенным способностям, Арк даже без заклинания теперь видел смутный синеватый силуэт робота за преградой. Кирпичная кладка осыпалась тонкой струйкой, обнажив круглое отверстие, куда юноша осторожно просунул руку. «Только не двигайся», — мысленно молил он технику. Теперь пришел черед металлической пластины, прикрывающей электронные мозги. Время текло нереально медленно, пока частицы сплава не обнажили разъем подключения. Ванка явно не ожидал, что найдется наглец, который сможет не только незаметно добраться до его болванчиков, но еще незаметно снять приваренную пластину и подключить миниатюрный ретранслятор, размером с обычную флешку. Поместив в образовавшуюся в стене дыру обычную тряпку, чтобы через нее не проникал свет, Артур также неспешно вернулся к лёжке во враге и нацепил очки, включив Афину. Взлом любой системы – это очень долгий и кропотливый труд, который можно избежать, зная пароли или используя мощи. Первого у молодого человека не было, а от второго он отказался, решив действовать самостоятельно, чтобы проверить свои навыки. Поглощенные книги и уроки от Колсона не прошли даром, и к утру вирус был отправлен. Теперь остается только ждать. Глава 200. Ликвидация. Время потихоньку начало поджимать, поскольку с момента отправки вируса пошли вторые сутки. Вскоре завершится репликация белков, и Артуру желательно самостоятельно проконтролировать этот процесс, а не оставлять все на Брюса. Написанная юношей программа должна была внедриться в систему и перехватить управление, распространяясь по системе вместе с логами, но, к сожалению, изобретатель не особо баловал вниманием свои творения, из-за чего заражение проходило очень медленно. Так, жду еще 12 часов и звоню Тони, иначе я тут вообще на неделю застряну, размышлял парень, управляя несколькими парящими в воздухе камешками для тренировки пси. Все эти дни он посвятил развитию приобретенных навыков, но прогресс не особо впечатлял, хотя теперь получалось мысленно передавать некоторые простые сообщения приказа Афине и поднимать телекинезом целых 4 мелких объекта, А вот с телепатией все так же был затык в виде нескончаемого шума, перебивающего даже собственные мысли. За два дня наблюдений Ванка собрал еще двух роботов, присоединив их к охране периметра, и приступил к созданию третьего, перед этим решив принять отчеты от уже готовых изделий. Именно это его погубило. Молодой человек уже собирался звонить Старку, когда внезапно откликнулась программа, выводя на экран очков информацию с полоской прогресса. Внедрение успешно завершено, коды доступа получены, инициирую смену протоколов. Значит, система самоуничтожения. Удобно, с улыбкой отметил Арт, просмотрев отчет от виртуальной помощницы. Полная зачистка должна пройти легче, чем он планировал. Выждав полтора часа, пока не наступила ночь, юноша проверил маскировку, состоящую из обычной закрытой одежды, зациклил сигнал с большинства камер, оставив только находящиеся рядом с изобретателем, чтобы не насторожить его раньше времени, и прокрался на территорию комплекса. В качестве меры предосторожности он постарался все сделать тихо, словно системы еще активны, вот только несмотря на его старания и обширные внутренние помещения, где было удобно оставаться в тени, буквально пробираясь по потолку, Афина дважды сообщала о срабатывании детекторов, что в реале превратило бы тихую тайную операцию в громкий штурм окопавшегося террориста с поддержкой в виде кучи взрывающихся дронов и роботов с пулеметами вместо рук. ЧТ. Бах. В последний миг перед смертью Ванка что-то почувствовал, но это не спасло его от пули, влетевшей четко в висок и превратившей часть мозга в кровавую кашу. Ну что за мода ставить металлические пластины в голову? Сокрушался Артур, спрыгивая с потолочной балки и отправляя на дезинтеграцию пистолет, изъятый у 10 колец. Нечего полезного он не принесет, но зато на след убийцы станет сложнее выйти. Хорошо еще, что я вспомнил об этом и догадался использовать глаз гора, а то одним выстрелом в голову из простого мелкокалиберного оружия вряд ли бы получилось его упокоить. Ау, человек, который по всем признакам должен был откинуть коньки, внезапно подал голос и попытался подняться с пола. Серьезно? Бах-бах-бах-бах. 4 выстрела в основание черепа перебили все сонные и позвоночные артерии, наверняка убивая противника. Убедившись, что цель теперь точно ликвидирована, Арт приказал всему Железному Легиону собраться в центральном ангаре. Один из реакторов холодного синтеза сразу отправляется в дезинтегратор, и пока идет переработка, молодой человек извлекает еще 14 устройств, оставив 8 штук для более крутого фейерверка. Оружие болванчиков, как и они сами, его не особо интересовало, поскольку с крутой лабораторией и с поддержкой Биннера он может чуть ли не собственного Альтрона собрать, к тому же инвентарь так забит более полезными вещами. Забрав флешку-передатчик и подчистив последние логи, молодой человек вернулся во враг. К этому моменту как раз завершилась дезинтеграция, принеся великую душу и десяток блоков бесцветных кристаллов. Откровенно говоря, не самый богатый улов, поэтому в переработку отправился еще один реактор, но вместо чего-то толкового пришло всего 3 блока, что даже меньше, чем от оружия гопоты, пытавшейся ограбить Артура во время поездки в Афганистан. Разочарованно цыкнув, юноша сфокусировал внимание на заводе. Бум, он решил выпендриться, мысленно отдав приказ Афине, и через секунду в отдалении раздалась канонада взрывов, полностью уничтожая работу русского изобретателя, а заодно его тело с частью комплекса. Возвращение не заняло много времени, даже с учетом того, что последнюю часть пути Артур проделал пешком, бросив машину в пригороде Нью-Йорка. Ненавязчивая слежка за Дадзевсе еще велась, ему пришлось пробираться к зданию по переулкам, а затем телепортироваться прямо сквозь стену. Естественно, внезапное появление, сопровождаемое громким хлопком, было замечено системой безопасности, и вскоре его встречала небольшая делегация из 4 человек. «Всем привет!» – радостно поздоровался юноша, поцеловав обеих девушек в просторных кимоно и кивнув остальным, немного выбитым из колеи, присутствующим в лице Стива и Питера. «Как тренировка?» «Отлично, а если кое-кто присоединится, то станет великолепно», – произнесла Джун, нежась в объятиях своего возлюбленного. «Через пару минут, проверю, как там Брюс, и сразу подойду». Артур направился в лабораторию, по пути аккуратно закрыв рот крайне удивленного дружелюбного соседа. Кэп оказался более сдержан в проявлении эмоций, но все равно выглядел ошарашенно. В лаборатории царила рабочая атмосфера. Ученый стоял рядом с несколькими сосудами Дюара и проводил замеры температуры. «О, ты все же успел, репликация почти завершилась», — сказал мужчина, ненадолго отвлекаясь от своего занятия. «Я уже подготовил гель, так что в любой момент можем приступить к его закачке в криокапсулу». «Хорошо», Артур приблизился к камере с синтетическими белками. «Когда процесс с репликацией завершится, необходимо будет поместить полученный концентрат в подготовленную питательную среду, где будет происходить его фолдинг, представляющий собой сворачивание в трехмерном пространстве с одновременным раскрытием запрограммированного генома. Теперь остается раздобыть последний компонент, чтобы все сделать идеально и не прибегать к импровизации, рискуя получить еще одного халка». «Тони, как жизнь?» – спросил юноша после набора номера. «Отлично. Представляешь, один из заводов Хаммер Индастрис внезапно взорвался из-за неполадок на сборочной линии. К счастью, никто физически не пострадал. Чего не скажешь об акциях компании. Ну, у тебя все равно конкурентов не так уж много, а Джастин даже в десятку не входит, если не считать оборонку, которой ты теперь не занимаешься. Так, я чего звонил? У тебя случайно не осталось чертежей витокамеры?» «Хм», Старк ненадолго замолк, «случайно остались, но вот возможностей твоей лаборатории точно не хватит для ее создания. Подходи вечером к башне, подумаем, что можно сделать». «Спасибо», поблагодарив, Артур завершил вызов, тут же переоблачившись в более удобную одежду, и отправился наверх. Глава 201. Продуктивная тренировка. «Я правильно понял, что все уже перезнакомились и в курсе о способностях друг друга», — уточнил молодой человек, стоя напротив четырех людей, хотя именно к виду Homo sapiens sapiens можно условно отнести только Джун. И то, если не учитывать владение ЦИ и появившейся мутацией, после поглощения книги навыков. «Еще бы, вполне, да, угу», — ответил ему нестройный хор голосов. «Тогда нападайте, все вместе», — уточнил Артур, немного разогнав частицы и увеличив пульсацию ядра. «Ну держись, милый». Со своеобразным боевым кличем первой в бой ринулась азиатка, фонтанируя ци, от которой ее темные волосы приняли красноватый оттенок. «Контроль пространства — просто великолепнейшая способность». Молодой человек словно превратился в воду, мягко уходя от всех захватов и ударов, включая невидимые, создаваемые шлейфом энергии. «Неплохо», — парень оценил маневр Софии, попытавшейся напасть со спины, но небольшой доворот корпуса смазал удар бывшей шпионки, а затем она была отправлена в полет на ближайшие маты. «Вшух-вшух», — усиленный слух уловил срабатывание веб-шутеров дружелюбного соседа. Артур не видел, откуда придет опасность, но стоило необычным снарядам пересечь невидимую сферу двухметрового радиуса, и он качнул маятник, спокойно избегая их, но не просто так, а подставляя китаянку, которая тут же превратилась в гусеницу. «Упс», — юный герой, спрятав руки за спину, начал насвистывать невинный мотивчик, разглядывая потолок. «Эй, какого черта?» Джун прождла взглядом виновника случившегося и принялась зубами грызть липкие нити, постоянно отплевываясь. «На вкус, как гудрон», — прокомментировала она. Видя, что товарищи потерпели поражение, в бой включился Стив, сходу попытавшись реализовать какую-то комбинацию, но парень спокойно отвел все удары, а затем сам перешел в атаку, тесня первого в мире суперсолдата. Сделать шаг, переходя на сверхближнюю дистанцию, разминуться с летящим в челюсть джебом, еще немного ускорить циркуляцию энергии, а затем провести идеальный бросок, отправляя в полет 110-килограммовую тушку, словно пушинку. Хех, столкновение с полом сбило дыхание Роджерсу, но он тут же пришел в себя и, вскочив на ноги, принял классическую стойку боксера. «А ты за это время стал гораздо сильнее и техничнее», — восхищенно произнес капитан. «А то», — Артур был доволен, — «я же не зря посоветовал атаковать всем вместе. Лишь работая в команде, у вас есть призрачный шанс одолеть меня». «Гррр», — прорычала азиатка. «Тьфу, милый, прекращай читать мою мангу и тырить оттуда фразочки клишированных злодеев», — посоветовала она, все еще пытаясь выбраться из паутины. «Мне кажется, или она стала более агрессивной». Парень внимательно посмотрел на любимую, но не ощутил от нее опасности. Там был лишь азарт схватки и возбуждение. «Пожалуй, пора мне стать серьезным». Стив подошел к лежащей у стены сумке и достал оттуда щит. «Нет, не так, щит. Вид этого звездно-полосатого чуда известен практически каждому американцу. Эта воистину легендарная вещь заставляла нацистов дрожать в страхе, а союзников чувствовать небывалый душевный подъем». «Стоп», — Паркер шокированно замер, уставившись на героя войны восхищенным взглядом. «Так ты, вы капитан Америка?» «Именно, Только брось эту официальщину, Кэп поморщился, словно заживал лимон, а затем с хитрой улыбкой повернулся к сопернику. Хах, инструктор, теперь я понял вашу реакцию. Ага, и специально обратился ко мне на вы. Давай, покажи, на что способен. Пока они болтали, хозяйка Дадзи сильнее полыхнула аурой, освобождаясь из кокона, словно прекрасная бабочка. У ней даже на миг возникли своеобразные крылья, получившиеся из остатков тренировочного кимоно. К счастью, на ней был плотный спортивный топ, так что мужская часть аудитории зависла всего на полминуты. Честа им, раунд 2, воскликнула Джун, сосредотачиваясь на бое и вставая в модифицированную стойку парящего журавля. Черт, как же она прекрасна! Артур внимательно посмотрел на возлюбленную. Немного раскосый разрез глаз с зеленой радужкой, которые искрятся решимостью, прямой нос, немного поджатые чувственные алые губы без грамма помады, острый подбородок, переливающиеся красным темные волосы. Идеальная фигура с аккуратными кубиками пресса, есть мышцы, но они лишь добавляют целостности смертоносному и невероятно притягательному образу девушки-бойца. Она была восхитительна. Питер, дальний бой с потолка. Джун, атакуем вместе с двух сторон. София, замешкался Кэп, при раздаче указаний. Да-да, я поняла и не буду мешать, успокаивающе помахала рукой блондинка, понимая, что сейчас она тут не помощник, смещаясь к стенке, чтобы случайно не задели. Отлично, в бой, скомандовал Роджерс, метая щит. Тренировка ожидаемо закончилась победой Артура, но она далась ему не слишком легко, поскольку он старался ограничивать себя, ускоряясь лишь на 5%, но, при наличии невероятного мастерства и контроля пространства, проиграть было сложно. Внезапно проявила способность мастер боевых искусств, которая, похоже, даровала понимание любого увиденного стиля. В процессе боя парень внезапно понял, как сражаться со щитом, хотя раньше точно этого не знал. Информация самостоятельно возникла у него в голове, без проблем дополняя общую картину и позволяя легко уходить от всех финтов капитана. Собравшись за столом, компания с энтузиазмом обсуждала отличную тренировку, где почти каждый смог выложиться на все 100, став чуть сильнее. Брюс тоже присутствовал, но он почти сразу вернулся в лабораторию, по-быстрому перекусив, ведь за гелем нужен глаз да глаз, да и остальные его проекты требовали присмотра. После приема пищи Паркер с неподдельным восторгом слушал рассказы Роджерса о его боевых подвигах, конечно же, адаптированные для юной аудитории. А то, когда в тело прилетает узкая кромка виброниумного щита на скорости почти 200 км в час, это малоаппетитное зрелище. Девушки тоже организовали свой кружок по интересам, размышляя о том, как улучшить командное взаимодействие и приходя к выводу, что Софии необходимо оружие дальнего боя. Заметив, куда все идет, Артур принял маневр тактического отступления, свалив в подвал и решив прямо сейчас начать заменять весь лед в криокапсуле специальным гелем, а заодно приступить к финальному этапу синтеза сыворотки. Совсем скоро его подруга вернется в мир живых, и всяким криворуким чародейкам станет стыдно за свою полную некомпетентность. Глава 202. Великие планы. Артур вернулся в подвал и первым делом решил добавить в концентрат с синтетическими белками заранее приготовленный ингибитор для остановки репликаций, но замер на полпути. Так, у меня есть как минимум 3 близких человека, которым требуется усиление, да и мне самому не помешал бы небольшой апгрейд, подумал юноша, после чего взял колбу, налил в нее немного концентрата и добавил ингибитор, не сильно взболтав получившийся коктейль. В малом объеме химическая реакция протекала практически мгновенно, и вскоре парень убрал готовый экземпляр в инвентарь, чтобы в случае нужды не пришлось создавать главный компонент сыворотки с нуля. Остальные пробирки с синтезированными белками он не трогал, решив продолжить репликацию. Из-за принятого решения финальный этап создания улучшенной сыворотки откладывался еще минимум на 8 часов, поэтому Артур совместно с Биннером приступили к замене льда в криокапсуле на специальный гель. Процедура была долгая и кропотливая, но прошла практически без проблем. Ну подумаешь, пришлось вскрывать люк камеры и делать аккуратные отверстия в ледяном панцире для заливки внутрь жидкости. Главное, Пегги в процессе ничуть не пострадала, и спустя 4 часа кропотливой работы, люк спокойно вернули на место, вновь включив охлаждение на максимум. Закончив с нелегким делом, молодой человек поднялся наверх, где обнаружил тренирующегося Кэпа, колотящего стальную балку. «А где остальные?» – спросил он. «Девушки наверху, а Питер ушел домой, Немного грустно ответил Роджерс, отвлекаясь от своего занятия. «Артур, я хотел обсудить с тобой одну очень серьезную вещь. Гидра». Парень подобрался. За время его отсутствия Фьюри 100% подобрал надежных исполнителей для захвата, чтобы одним махом накрыть всех нацистов. Потом, сейчас меня больше волнует Питер. Ты же понимаешь, что он не должен заниматься борьбой с преступностью и спасением людей из опасных ситуаций. Он же ребенок. Я, кажется, догадываюсь, почему он ушел домой, не став общаться со своим кумиром. Жеребенок. Стив, напомнить тебе, кто 5 раз проваливал медкомиссию при попытке попасть на войну, а там, на минуточку, пришлось бы людей мочить. И суперсил у тебя никаких не было. Да что там суперсил? Тебя мог бы какой-нибудь крепкий семиклассник отделать до кровавых соплей. Во-первых, 6 раз. Во-вторых, я тогда был старше и отдавал отчет своим поступкам. А в-третьих, я хотел туда попасть, чтобы вот таким честным, храбрым и отважным детям не пришлось видеть ужасы войны. Как думаешь, ты бы смог отказаться от пути героя, видя творящуюся вокруг несправедливость? К тому же, с учетом наличия суперсил, повисла пауза. Я так и думал, кивнул Артур. Как любит говорить сам Питер, с большой силой приходит большая ответственность. А еще подумай вот над чем. Раз ты, кумир миллионов американцев, не смог отговорить его от героического пути, значит, не сможет никто. Но есть выход из этой непростой ситуации. Не можешь предотвратить, возглавь. Мстители, юные мстители, поправил Артур. Уверен, ребят, подобных Питеру, еще много. Как вычистим Гидру, можно сделать специальную школу, где им помогут развить необходимые навыки. Ну и делать это очень неспешно, хоть до совершеннолетия. Главное, что такие личности с правильной гражданской позицией будут под присмотром, в крайнем случае, им в любой момент на помощь смогут прийти старшие товарищи. А знаешь, звучит неплохо, задумчиво отозвался Роджерс. Тогда переходим ко второму вопросу. Ник попросил тебя завтра подойти в убежище номер 42 для обсуждения захвата Гидры. Обязательно подойду. Прекрасно, тогда прямо сейчас обрадую его. Капитан принялся собираться, убирая вещи в спортивную сумку. Как тебе вообще в новом времени? Спросил Артур, пока его боевой товарищ упаковывал легендарный щит. Темп жизни стал быстрее. Все куда-то торопятся, спешат, очень непривычно, задумчиво отозвался Кэп. Меня разморозили всего 2 дня назад, но уже столько всего произошло. Тут тебе и Гидра, и возвращение на службу, и знакомство с новыми технологиями, безопасность в интернете. На этих словах его лицо немного покраснело, историю еще приходится учить. Понимаю, я первое время тоже был немного ошарашен. Много информационного шума. О, очень правильная фраза. Спасибо за тренировку, поблагодарил суперсолдат. Проводишь? Конечно. А то системы безопасности тебя просто не выпустит. Проводив размороженного пенсионера до дверей, Арт отметил знакомую рыжую шевелюру у водителя служебной машины, который забирал Роджерса. Нат не стала покидать транспорт, а лишь приветливо помахала, пока Кэп забирался на пассажирское сиденье. Вскоре авто скрылось из вида, и юноша направился к башне Старка на запланированную встречу. Судя по всему, темпы строительства сильно возросли, поскольку здание уже приняло завершенный облик, известный по фильмам, за исключением буквы «А» на фасаде, которую пока заменяет фамилия изобретателя. Внутри все было так же красиво и технологично, и о том, что стройка еще идет, намекали лишь изредка встречающиеся рабочие с инструментами и бухтами кабелей, курсирующие по нижним этажам. Изобретатель встретил Артура в своей новой лаборатории, куда молодой человек дошел в компании хорошенькой секретарши и сходу ошарашил его наличием сюрприза. Готовая витокамера, к сожалению, не такое крутое, мужчина поставил на стол увесистый длинный кейс. Кое-кто просил меня сделать копию, но я подумал, что простая копия слишком отстойна для тебя. Это же, парень откинул крышку с восхищением, уставившись на катану с драконом. Лучшие материалы, которые смог раздобыть. Хаем, в основном твой адамантий. Спасибо. Артур с довольной улыбкой сделал подарком 2 выпадов, ощущая, что катана лежит в руке как влитая, а затем убрал в ее инвентарь. А где? Оригинал в следующем отсеке. Он коснулся кейса, отправляя его содержимое на дезинтеграцию, хотя после кучи поглощенного оружия, доставшегося от ниндзя, в этом не было большого смысла. Так, с этим разобрались, теперь пошли решим, что делать с витокамерой, произнес Старк. Только давай в апартаменты поднимемся, там у меня неплохой мини-бар. Хозяин барин, пожал плечами парень, следуя за другом. А, Авенгерс, Мстители. Глава 203. Гений. Разместившись за барной стойкой и разлив по стаканам виски, Старк запустил встроенный прямо в стойку экран, демонстрируя 3D-модель Вита-камеры, воссозданную по найденным чертежам. На первый взгляд ничего невыполнимого, но вся проблема заключалась в очень сложном и долгом производстве полимерного композиционного материала, из которого состоит оболочка устройства. К тому же сами излучатели – это далеко не простые лампы, а целый каскад наподобие мини-синхротрона, собираемого из нескольких крупных установок, которые юноша уже видел во время эксперимента, проводимого над Стивом, но тогда он не придал им особого значения, думая, что они отвечают за питание. Со слов миллиардера, ему легче создать пяток улучшенных реакторов или 200 мл вибраниумных нанороботов, чем одно изобретение отца. «А цвет ты специально такой сделал?» – уточнил Артур, вращая модель серебристой камеры. По его воспоминаниям, она точно была выкрашена в зеленый цвет. «Это цвет полимера, но при желании можешь все хоть в серо-буро-малиновый покрасить. Хм, а ведь камера Пэк Геймина такого цвета. Ты должен кое-что увидеть». Парень извлек из инвентаря очки и попросил Афину продемонстрировать кадры с криокапсулой. Хм, Тони внимательно рассматривал предоставленные изображения. По цвету подходит, но нужно сделать анализ. К тому же именно это устройство предназначено для охлаждения, судя по количеству конденсата поверхности. Стоп, там кто-то внутри, воскликнул он, заметив на одном из снимков чье-то размытое лицо, виднеющееся сквозь небольшое обзорное окошко. Да, Маргарет Пегги Картер, моя хорошая подруга из прошлого. Твой отец заморозил ее, чтобы она смогла увидеться со мной, но возникла небольшая проблема. Современные технологии не способны обеспечить адекватную разморозку, поэтому ты решил сделать из нее сверхчеловека. Миллиардер залпом допил свой виски, немного поморщившись. Не, это уже перебор. Ты считаешь, что я не должен этого делать, но сыворотка – это единственный выход. Тут даже магия не может помочь. Да при чем тут сыворотка? Старк тяжелым взглядом гипнотизировал пустой стакан. Че к тебе так девушки липнут? Это несправедливо. Так к тебе они тоже липнут. Миллиардер, плейбой и филантроп с потрясающей харизмой, забыл, удивленный Артур припомнил мужчине его же слова. Это куклы, а не девушки. Мне Пиппер нравится, а она на меня совсем внимания не обращает. Когда я зову ее на свидание, то сводит все в шутку. Черт, он потянулся за бутылкой, но был остановлен твердой рукой. А ты не пробовал с ней нормально поговорить? Я более чем уверен, что может ты и звал ее на свидание, но делал это с моделью, сидящей на твоих коленях. Их было две, и они просто сидели рядом. Еще хуже. Сомневаюсь, что ей такое понравилось. К тому же ты тогда еще и под шафе 100% был. Старк отвел взгляд. Слушай, я в любовных делах совсем не мастер, но попробуй с ней нормально поговорить, не сводя все к шуткам и кривлянию. Уверен, ты ей тоже не безразличен, просто ее отталкивает твой инфантилизм. Эх, изобретатель тяжело вздохнул. Может, ты и прав, только у меня будет к тебе большая просьба. Артур почувствовал, как пульс собеседника резко ускорился. Я боюсь, когда мы станем официальной парой, кто-то попытается повлиять на меня через нее. Частота сердцебиения еще немного возросла. Из дневников отца я знаю, что Эрскин мог передать тебе всего один образец сыворотки, который ты планируешь применить на своей подруге, но может его реально как-то разделить или узнать состав. Я готов проспонсировать исследование, и я не прошу этого для себя, он щелкнул по реактору в груди, только для нее. Знаешь, если ты в таком же тоне поговоришь с Пиппер, то она точно не откажется от свидания. Это значит да? С надеждой спросил Тони. В голове юноши мгновенно созрел блестящий план. Да, но учти, подобное я хочу провернуть и с остальными девушками, так что Пиппер достанется всего четверть от полной дозы. Я ее, конечно, подгоню под будущую миссис Старк, для чего мне потребуется ее кровь, но на многое не рассчитывай. У нее будет лишь крепкое здоровье, неплохая регенерация, отличная выносливость и сила, уровня профессионального легкоатлета и, в принципе, все. Черт, ты еще и Софию умудрился к себе затащить, везунчик. Мужчина вновь начал коситься на недопитую бутылку. Заканчивай страдать, на лбу молодого человека неярко засветился голубой треугольник, вследствие активации заклинания. Я тут еще подумал, не стоит моему другу постоянно рисковать жизнью, а то вдруг реактор неожиданно разрядится. Я могу аккуратно извлечь осколки шрапнели, но для зашивания раны потребуется хирург». Тони недоверчиво уставился на парня, потом перевел взгляд на горящий в груди треугольник и серьезно кивнул своим мыслям. «Послезавтра устроит? Вполне. А теперь я бы хотел все же закончить с витокамерой». Артур вернулся в Дадзи в приподнятом настроении. По итогам обсуждения установка будет размещена в башне Старка. Такой выбор был очевиден, учитывая количество свободного пространства в здании, а также наличие под боком сборочных линий на любой вкус. Единственное, капсулу Спекги придется тоже туда перевести, но молодой человек планировал это осуществить на финальном этапе. К тому же, если он прав, и криокапсула сделана из композита, то ее в любом случае нужно будет разобрать, а агента Картер переместить в более простую установку, благо созданный Беннером гель не требовал специальных условий и мог спокойно поддерживать необходимую температуру хоть в простом холодильнике. За время отсутствия молодого человека Брюс опять ушел к своей пассии, а количество синтетических белков достигло необходимого объема. Вновь отлив немного концентрата для дальнейшей репликации, ему еще предстоит Джун, Софию, Пиппер и себя улучшать. Юноша влил ингибитор к основе и, дождавшись завершения химической реакции, смешал получившуюся жижу с питательной средой для фолдинга, после чего отправил все компоненты в смеситель или же трясучку. Такое название появилось не просто так, и связано оно было с принципом действия. Когда установка начинает буквально трясти помещенную внутрь палету с материалами, тщательно все перемешивая. Пока шел процесс, Артур аккуратно отделил небольшой кусочек металла от криокапсулы для дальнейшей передачи Старку и приступил к расчетам по модификации сыворотки, которую он планирует подгонять под каждого пользователя в индивидуальном порядке. Таким образом он снизит риск того, что кто-то нечистый на руку создаст армию суперсолдат, даже если получит готовый образец. Конечно, такая сыворотка вряд ли навредит вору, но зато будет работать всего лишь на уровне сыворотки вечности, рецепт которой так известен многим спецслужбам. Но это были не все задумки. Размышляя о способах активации, исследователю пришла в голову отличная мысль попробовать обойтись без витокамеры и раскрытие потенциала осуществлять, например, через обычный солнечный свет. Естественно, на пик возможностей девушки выйдут в лучшем случае через пару лет, но зато потом их можно будет считать очень бледными копиями Супермена, который также получал энергию от желтого светила. Хм, а может для этой цели использовать космическое излучение? Оно есть практически везде, а значит и восстановление будет осуществляться всегда, только если кто-то специально не создаст экранированное помещение, но для этого необходимо знать, с чем имеешь дело. Новая идея полностью захватила юношу, и он с головой ушел в расчеты. Глава 204. Встреча. Артур проработал всю ночь и закончил с расчетами лишь под утро, но зато модификация сыворотки, версии 2.0, обещает стать настоящим шедевром, в некоторых моментах серьезно превосходя работу наставника. Правда, здесь стоило учитывать желание доктора Эрскина, точнее его спонсоров, создать продукт для относительно массового использования, тогда как юноша поставил на индивидуальный подход. Конечно, еще предстоит множество тестов, особенно по влиянию космического излучения на образец, но фундамент уже заложен. Были еще хорошие новости. Сыворотка для Пегги окончательно дозрела, приобретя ярко-алый оттенок, напоминающий артериальную кровь. С ней молодой человек не решился сильно экспериментировать, лишь убрав не самые приятные побочные эффекты, связанные с гормональной перестройкой. Можно было бы добавить способность к поглощению космического излучения, но проще воздействовать вита-лучами, учитывая наличие чертежей подходящего излучателя. Все же энергия космоса хоть и пронизывает всю Вселенную, но в данном случае необходимо быстрое и мощное воздействие, сконцентрированное в малом объеме. Как успехи? В лабораторию вошел Беннер со следами бурной ночи лице. Сыворотка готова. Артур продемонстрировал запечатанную капсулу красным содержимым. Хм, Брюс, понимаю, что это немного интимный вопрос, но разве в такие моменты Халк не пытается выйти погулять? Он с намеком покосился на виднеющийся на шее небольшой засос. Мужчина смутился. Твое успокоительное спасает. Без него бы я точно не решился. Понятно, а что насчет техники Джун для достижения гармонии с внутренним зверем? Мой квартирант, вроде, стал тише, но до гармонии еще далеко, уже неплохо. Хочешь посмотреть расчеты по очередной модификации сыворотки? Спрашиваешь, Естественно, хочу. В глазах Брюса зажглись искры интереса. Артур достаточно доверял товарищу, поэтому спокойно передал свои записи. К тому же свежий взгляд понимающего человека в данном случае совсем не повредит. Все же ему не хотелось ненароком навредить своим близким, а Биннер, после относительно неудачного эксперимента на себе, точно будет достаточно внимателен и въедлив. Убедившись, что ученый в ближайшее время будет недоступен, парень отправился наверх, где ему предстояло выдержать осуждающий взгляд Джун, а потом провести небольшую совместную тренировку. После того, как уставшая София развалилась на татами, молодой человек передал ей бесцветный блок кристаллов, объяснив, как его поглощать, а затем более плотно занялся Джун. После усвоения книги навыков азиатка стала раза в три активнее и выносливее, так что ему пришлось постараться, прежде чем возлюбленная достаточно утомилась, чтобы присоединиться к своей подруге, у которой дела шли не очень. Блок ни на миллиметр не уменьшился. Наверное, ей стоит начать с чего-то попроще. Артур извлек 5 небольших осколков, их мутантка поглотила практически мгновенно, но вместо того, чтобы сконцентрироваться в районе головы и сердца, частички просто растворились в организме, словно их и не было. Похоже, ее они не усиливают. Не страшно, все равно сыворотка должна подействовать гораздо круче, подумал он, переключаясь на китаянку. Вот у нее проблем с блоками точно не было, и она спокойно усвоила 2 штуки, сообщив о приятных чувствах, сравнимых с глотком чистой прохладной воды в жаркий солнечный день. Близилось время встречи с директором, поэтому Артур, накинув на себя маскировочные техники, вновь телепортировался сквозь стену Дадзи и поспешил в секретный штаб 47, расположенный в пригороде Нью-Йорка, по дороге размышляя о создании секретного выхода, ведущего в канализацию. Вроде банально, но для подобных ситуаций подходит как нельзя лучше. База «Щит», куда направлялся молодой человек, представляла собой огромный подземный комплекс, где одновременно могли разместиться до 1000 агентов и при этом не чувствовать себя шпротами в банке. Внутрь вело множество путей, но юноша воспользовался самым очевидным, расположенным на территории торгового комплекса. Всего-то и надо дойти до служебных помещений, где его уже ждал серьезный агент Колсон, а след традиционного обмена приветствиями он довел Артура до кабинета директора. В помещении, помимо Фьюри, находилось еще 4 человека, сидя за большим столом. Наташа, Клинт, Стив, а также незнакомая женщина с короткой прической, строгими чертами лица, немного искривленным носом, вероятнее всего вследствие перелома, и голубыми глазами, которые с огромным подозрением смотрели на гостя. «Здравствуй, рад, что ты откликнулся на приглашение», — поприветствовал вошедшего Николас, кивая на удобное кресло рядом с Роджерсом. «Я не мог пропустить такое масштабное событие», — ответил Артур. Колсон запер дверь и занял свободное место за столом, слева от директора. «Отлично, все в сборе», — произнес владелец кабинета, когда все расселись. «Многие из вас уже знают друг друга, но не все. Артур, позволь представить тебе моего заместителя Марию Хиллу. Мария, Артур Филлипс, он же Камаштли». «Очень приятно», — сказал парень, чуть улыбнувшись. Взаимно, женщина выдавила из себя кривоватую улыбку, а затем отвернулась, обратив свой взор на директора. В ее глазах так и читалось: «Видишь, я дружелюбна, а теперь быстрее переходи к делу». «Ну, она хотя бы не психует, как Логан, так что сработаемся». Артур мысленно пожал плечами и тоже посмотрел на Фьюри, который, чуть помедлив, запустил экран за своей спиной, демонстрируя множество фотографий с именами, связанных между собой нитями. «Все вы знаете причину, по которой я собрал вас здесь», — Николас взял паузу, внимательно осмотрев присутствующих. «Гидра. Все думали, что она осталась лишь на страницах истории, но, подобно мифическому созданию, нацистская организация смогла не просто выжить с парой отрубленных голов, а стать сильнее. За эти годы, пара нажатий по сенсорной панели, и теперь экран демонстрирует карту штатов, которые, словно в игре Plague Inc., медленно становятся красными по мере растущих цифр в правом верхнем углу, символизирующих прошедшие годы. Гидра смогла хорошо закрепиться, слившись не только с официальным госаппаратом, но и со многими секретными службами, включая щит. Ее удаление будет невероятно болезненным для страны. Кадры вновь сменились на фотографии, но теперь они были показаны крупным планом. Благодаря данным, которые предоставил Старк, а также проведенному расследованию, силами самых лучших и преданных агентов, благодарные кивки Наташе и Филиппу, удалось вычислить многих причастных людей, но не всех. В течение 3 дней планируется тайно проверить всех агентов, участвующих в операции, а потом одним махом уничтожить всех врагов. «Ты сейчас серьезно?» – напряженно спросила Мария. «Это тысячи жертв. Я готов пойти на этот шаг и даже предстать перед трибуналом, когда все закончится. Если мы будем медлить, то враг атакует первым. К тому же возможность у него вскоре появится». На экране возникла модель странного огромного авианосца. От обычного судна его отличало наличие 4 здоровенных турбин, направленных вертикально и явно не предназначенных для водных пространств. «Геликарьер?» – удивленно спросила заместитель директора. «Хуже. Сейчас строится целых 3 штуки, причем они будут действовать автономно под управлением специальной программы, которая должна будет вычислять бушующие угрозы и превентивно их устранять. Как вы понимаете, все это создает гидра». Комната погрузилась в тишину, но Артур прекрасно осознавал, какие именно слова вертелись у присутствующих на языке. «Мы там, где никогда не светит солнце», — первым очухался Кэп. «Как будем действовать?» Глава 205. «Мистер ЧСВ, план устранения уже готов». Фьюри запустил следующую презентацию с демонстрацией планов различных домов, а также обнаруженных тайных убежищ, где разместились гидровцы. Подобраны исполнители, но, как я говорил ранее, их всех необходимо проверить. Единственный глаз неотрывно сверлил юношу, сидящего рядом с Роджерсом. «А я тут при чем?» – уточнил Артур. Да, он мог проверить агентов, благодаря мистическим техникам руки, вот только об этом никто не должен был знать. «Потому что ты один можешь это сделать. У меня свои источники», — ответил директор на невысказанный вопрос, таинственно улыбаясь и в душе радуясь предусмотрительности Зандерариса. «Вот кто бы мог подумать, что ученый окажется параноиком и вместо 2 стандартных черных ящиков заведет еще 3-й, который сможет пережить ядерный взрыв». Николас лично просматривал последние видеозаписи со штурмом секретной базы и последовавшим допросом, откуда вынес для себя много интересной информации. «Вот же хер одноглазый, после такой пафосной речи не соскочишь», — размышлял молодой человек, чувствуя, что хозяин кабинета не врет. «К тому же опухоль под названием гидра необходимо вырезать, причем быстро и качественно, чтобы не остались метастазы». «Хорошо, я согласен». «Стоп», — вскинулась Мария Хилл. «Как мы можем доверить столь ответственное дело ему? Он даже не состоит в нашей организации». «Поставим вопрос по-другому. Кто за то, чтобы проверку агентов провел Артур? Поднимите руки». «Хочу заметить, что он единственный, кто способен это сделать незаметно. В противном случае придется использовать полиграф, который может обмануть подготовленный человек». Руки ожидаемо подняли Стив, Наташа, Клинт, а также сам директор. «Кто против?» «Мария, ты еще ногу подними», — с усмешкой произнес темнокожий мужчина в тяжелом кожаном пальто, заметив, что его заместитель подняла обе руки. «Итак, с этим разобрались, теперь переходим к следующему пункту». Артур покидал стены секретного штаба, выжатый, словно лимон. Фьюри, поняв, что правду юноша может определять буквально за пару секунд общения, причем непосредственный контакт для этого не требуется, развернулся на полную катушку, и сотрудники пошли нескончаемым потоком. 847 агентов прошли сегодня через кабинет, где за стеной сидел парень, внимательно слушая ответы на задаваемые над вопросы о лояльности организации «Щит». По итогу, из всей этой немаленькой толпы, которая была заранее отобрана, основываясь на добытых данных, лишь 4 человека вызвали подозрения, причем все они были оперативниками довольно высокого уровня, что могло обернуться большими проблемами, ведь директор собирался передать им планы будущей операции. К счастью, организационные моменты – это не головная боль Артура, и он спокойно пошел домой, чтобы вернуться завтра в обед для проверки следующей партии людей. В Дадзе все было без изменений. Джун с Софией опять тренировались, ни на что не обращая внимания. Глядя на отрабатывающих приемы близняшек, у Мистик действительно немного менялось строение тела при превращении, позволяя лучше копировать движения китаянки. В душе юноши крепла уверенность, что обе боевые подруги даже Халка скрутят без всякой сыворотки, если дать им достаточно времени. Проскользнув мимо любимых, он спустился в подвал, обнаружив там работающего Брюса. «Как успехи?» – спросил Артур у ученого, склонившегося над микроскопом. «О, просто прекрасно!» – воскликнул он, прервав свое занятие. Твоя формула – это нечто. Если все сделать правильно, то специальный излучатель будет совершенно не нужен, и организм самостоятельно изменится со временем. Только с твоей замороженной подругой это не сработает, с ней необходимо взрывное воздействие. Насчет этого не беспокойся, Тони уже приступил к постройке витокамеры. Пегги без изменений, да, с ней все хорошо. Ну, насколько это возможно для человека, подвергшегося экстренной заморозке? Эх, это радует. Артур тяжело вздохнул, осматривая подготовленные товарищем препараты. Очередное успокоительное, как видишь, тебе не кажется, что ты перебарщиваешь? Предыдущий вариант уже был достаточно сильным, чтобы в минимальной дозировке отправить человека в кому? Ты не понял, я хочу немного ослабить препарат и попробовать сделать отложенную активацию, так сказать, мягкое седативное. ХМ, интересный подход. Уж не хочешь ли ты попробовать выпустить погулять своего квартиранта? Хочу, ответил мужчина, твердо смотря в глаза собеседнику. Только надо сделать это подальше от цивилизации, и мне бы совсем не помешало твое присутствие. Так это же прекрасно. Можешь рассчитывать на меня, но где-то через неделю, сам понимаешь, что в ближайшие пару дней я буду занят. Парень виновато развел руками. Учту. Поможешь с подготовкой? Спросил ученый, бросив взгляд на возвышающуюся батарею пробирок. Молодой человек утвердительно кивнул, перемещая себе на плечи лабораторный халат из инвентаря. Похоже, сегодня ему предстоит побыть ассистентом, как в старые добрые времена. Утром Артур быстро перекусил и поспешил в медицинский центр Маймонида. Семиэтажное кирпичное здание находилось в Боропарк, расположенной в юго-западной части Бруклина, и считалось одним из лучших медицинских учреждений не только из-за наличия нескольких десятков специализированных отделений клиник и институтов, способных справиться практически с любым недугом, но и за использование самых прогрессивных технологий с новейшим медицинским оборудованием. Так что совершенно неудивителен тот факт, что миллиардер выбрал именно это место для проведения сложнейшей операции. У стойки регистратуры было пусто, поэтому парень спокойно подошел к ней и сообщил приветливой сотруднице свое имя и фамилию. После проверки информации, женщина отправила его на 7-й этаж в кабинет 729. С.В. Стрэндж, мог бы догадаться, на грани слышимости прошептал он, остановившись у двери с очень знакомыми инициалами. Подобный выверт вселенной его совершенно не удивил, ведь этот человек действительно блестящий хирург, который может совершить невозможное, например, одолеть Дормаму в его же измерении, просто задолбав бесконечными повторами. Стоило молодому человеку лишь немного напрячь слух, как он начал слышать чужой разговор. «Ты же прекрасно понимаешь, что я нейрохирург, а тебе нужен кардио». Усталый голос за дверью звучало как-то обреченно, словно повторяя эту фразу в сотый раз. «Мы уже это проходили, и я прекрасно в курсе, что ты провел целых 3 подобных операции и считаешься лучшим из лучших, хоть это и не совсем твой профиль», — отвечал собеседнику Старк. «Тогда я просто хотел утереть нос одному напыщенному болвану. Тони, пойми, риск слишком велик, и ни один человек в мире не согласится на подобное. Один мой хороший друг сможет убрать шрапнель, а тебе лишь надо будет потом все зашить. Ты хотя бы побольше рассказал о нем, а то его имя с фамилией мне совсем ни о чем не говорят. А у меня, между прочим, идеальная память, и я прекрасно знаю имена всех известных хирургов. Он сам тебе расскажет, а может и нет. ХМ, главное, что я абсолютно в нем уверен». Разговор затих. «Ну что же, мой выход». Стоило парню открыть дверь, как на нем тут же скрестились взгляды двух находящихся внутри легендарных героев комиксов. «Артур, наконец-то ты пришел». Лицо изобретателя приняло радостное выражение. «О, так это твой знаменитый знакомый, способный извлечь шрапнель, не повредив артерии». Польщен, с заметной издевкой протянул хозяин кабинета. Он был практически полной копией Бенедикта Камбербэтча. Немного вьющиеся темные волосы, большие миндалевидные глаза, чуть вытянутая голова и идеально прямая осанка, его внешность можно было бы назвать приятной, если бы не взгляд, полный превосходства и надменности. Чувство собственной важности знаменитого хирурга просто зашкаливало и, казалось, приобретало материальное воплощение в виде ауры, но это было лишь обманом зрения. «Привет, если твои навыки хотя бы немного соответствуют уровню ЧСВ, то операция пройдет идеально». Стрэндж продолжал хмуро смотреть на вторженца, посмевшего его оскорбить, а затем внезапно ухмыльнулся. «ХМХ, Тони, я проспорил тебе десятку, обозначенная купюра тут же перекочевала из кармана доктора в руки довольного Старка. А теперь с самого начала, во что вы собрались меня втянуть? Глава 206. Операция на сердце. Дубль 2. Молодой человек сел в предложенное кресло и покосился на спокойного Старка. По фильму изобретатель не был знаком с доктором, но в то же время, это довольно странно. Они оба имели выдающийся интеллект, харизму, почет и уважение публики, обитали в основном в Нью-Йорке, не исключено, что пересекались на каких-нибудь мероприятиях, где могли бы познакомиться. К тому же, кроме демонстрации собственной крутости делить им, собственно, нечего. Плюс Тони поубавил спеси после пленения, так что совсем не удивителен их неформальный стиль общения. Но возникает вопрос, насколько можно доверять Стрэнджу? Артур вытащит из меня осколки шрапнели, а ты зашьешь рану. Ты мне это уже в шестой раз говоришь. Мне нужна конкретика. Какая аппаратура и технологии будут использованы? Может, потребуются специальные препараты, которые окажутся несовместимы с наркозом? Необходимо продумать каждую деталь. Считай, осколки просто пропадут, отмахнулся железный человек, подмигнув другу. Поэтому тебе предстоит стандартное хирургическое вмешательство. Не будь идиотом. Серьезно посмотрел на собеседника Стивен. Это ты к своим железякам можешь так наплевательски относиться. Даже если накосячишь, то просто создашь запасную деталь. Сердце – это один из важнейших органов человека, и, заметь, во время операции его не отключишь на время, как это можно сделать с каким-нибудь двигателем. Мне необходимо знать подробности и общими фразами вы от меня не отделаетесь. Хотя, нет, отделаетесь, но операцию тогда будет проводить кто-то другой. Эх. Тяжело вздохнув, юноша подошел к столу доктора. Это тяжело объяснить и проще показать. Крепко зажми какой-нибудь предмет в руке. Хэн, Стивен взял со стола стильную перьевую ручку, с интересом смотря, как знакомый изобретатель аккуратно касается его кисти. Спустя 10 секунд тишины предмет бесследно исчезает, словно его и не было. Понятно, значит ты мутант, сделал очевидный вывод хозяин кабинета. Что-то вроде того. Молодой человек пожал плечами, решив опустить ненужные сейчас подробности. «Прекрасно, но тестов никто не отменял, поэтому пойдем в лабораторию. У меня как раз есть подходящий пациент, только, Артур», — притормозил нейрохирург, направившегося к выходу парня, «верни, пожалуйста, ручку на место». Юноша был невероятно доволен проведенным небольшим экспериментом. По первоначальной задумке, планировалось аккуратно вытянуть осколки, предварительно пропитав их частицами и превратив в мелкую пыль, которая спокойно покинула бы тело друга. Именно это должно было случиться с ручкой Стрэнджа, но видя качественные материалы и дорогой внешний вид, Артур не решился сходу превращать ее в мелкодисперсный песок. Вместо этого он попробовал плотно окутать предмет энергией, в чем ему сильно помогли способности по манипуляции пси, а затем просто переместил получившийся кокон в инвентарь.